бросал волны крошева священной пищи, которую сам бы ни за что не взял в рот. Пел песни, но думал о своем, о том, откуда у человека такая крепкая вера в эти бессмысленные действия. После захода солнца в большой яранге загремели бубны, и каждый исполнил танец кита, стараясь превзойти другого в искусстве выражения чувств и настроения. Гиву медленно натягивал танцевальные перчатки. На черной нерпичьей коже силуэтами были нашиты маленькие китята. Когда танцор шевелил пальцами или двигал рукой, китята приходили в движение, и казалось, что они плывут по темной морской воде. Каждый раз, танцуя в такт ударом бубна, Гив удивился про себя неожиданному ощущению. Он словно бы начинал заново расти, увеличивался в собственных размерах, заполняя просторную ярангу, вылетал через верхнее дымовое отверстие и растекался всюду, по всей галечной косе, к проливу, за лагуну, в скалистые гроты, забитые прошлогодним снегом, превратившимся в темный лед. Вместе с ним росло его сердце, легкие, которым уже мало было воздуху здесь, в Яранге. Когда он танцевал, занятый собственными ощущениями, он никого не видел, и звуки бубнов и голоса певцов звучали внутри него самого. На этот раз Гиву вдруг увидел глаза женщины, которую он взял на берегу ручья, из которой жаждал зачать новую жизнь. Да, он тогда почти и не помнил, как это случилось. Желание все затмило — небо, землю и даже жесткую, покрытую мелкими камнями землю. Тепло росло изнутри, незнакомое, новое, будто кто-то забрался в грудь и разжигал огонь терпеливо, слегка дуя в маленький костерок. Руки Гиву трепетали на уровне лица. Он видел узор на перчатках, и сквозь него, сквозь тела нарисованных китят, плывущих по темному морю, глаза той женщины. Он с радостным беспокойством прислушивался к растущему теплу, к нежности, к новому чувству, в котором не было того яростного огня желания, а тихое пение, словно колеблющееся пламя на снежном поле. С первым снегом Гиву поставил отдельную от родителей ярангу и привел в нее ту женщину, которая отныне считалась его женой. Жаркими ночами Гиву ждал прихода наивысшего счастья, которое ознаменовало бы зарождение, зачатие новой жизни. Но как ни старался он, этого не случалось. Разочарованный, он уходил в тундру и бродил по пологим холмам, забираясь иной раз так далеко, что домой приходил только к утру. Он долго размышлял наедине. Мысли роились в голове, как летние комары, появляясь и исчезая помимо его воли. Они были странны и назойливы, и от них уже нельзя было просто отмахнуться. Они требовали ответа. Старая Нао пришла поздним вечером и устроилась в углу яранги. Она так и продолжала жить, переходя из одной яранги в другую. Она разговаривала с женой Гиву о выделке шкур, о шитье одежды, о том, из каких жил выходят наилучшие нитки –